Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел, истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики, они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас. Особый случай. Наконец-то заждалась. Не понимаю, что все это значит. Ой, Артем, какое я вам дело нашла. Краснодар, 68-й год. А вот это вот жертва. Красиво. Парашютистка, комсомолка и вообще большая умница. Галина Безручка, 25 лет. Работала учительницей в средней школе. Ну, в школе вообще все в шоке были. Впереди последний звонок, выпускные экзамены. А тут такая трагедия. Ну, в общем, что я вам рассказываю? Вы читайте, читайте. Так... В ночь с 19 на 20 было обнаружено на территории пожарной части у подножья учебной вышки. Что получается, она упала с вышки? Сбросили. Сторож пожарной части рассказал, что когда он обходил территорию, то увидел, как по лестнице, по ступенькам вышки сбегает человек. Потом он подошел поближе и обнаружил труп учительницы. То есть версия такая. Учительница с кем-то встречалась на верхней площадке этой вышки. Человек ее столкнул, а сам скрылся. Ну, выходит, что так. Или второй вариант. Романтическая встреча. Учительница сама вспылила и выбросилась. А человек, чтобы не иметь проблем, решил скрыться. Да, вот эту версию откинули сразу. И если вы начнете читать, то поймете, почему. Хорошо. Так, Петр Сильвестрович. Приметы запомнил? Кого? Ну, человека, который спускался по лестнице. А, да не, темно. Да и тут у меня зрение. Ну, вы сами видите, оно этого того, ну, не совсем. Ну, хоть в какую сторону пошел? А, да чего там пошел? Там аж дырка в заборе. Вот туда и пошел. Дима! Дима! Что? Глянь, иди. Тут ждите. Ну, говори. Шея. Что шея? На шее. Что на шее? Душил ее кто-то. Цепил в шею. Вот так. Раны свежие. Значит, нанесены перед самым падением. Значит, не сама упала? Помогли? А я и говорю! Да что говорю, если бы вы не спали, то у нас вообще бы трупа не было. Так я и не спал. Я туточки один, а здесь территория большая. А там дырка в заборе. И я говорил начальнику. Понятно. Он говорит, иди. Значит, убили. Работать не мешай. Иди дырку посмотри. Дырка небольшая, но пролезть можно. Слава Семенович, иди сюда. Иду. Осторожно. Поздно. Что здесь? Следы от протектора. И капли масла. Судя по всему, все свежее. И как понять, наш клиент тут останавливался или кто другой? О, товарищ сторож, а вы не слышали, когда человек спустился по лестнице и залез в дырку, звук зажигания машины был? Точно не скажу. Да я как труп увидел, аж и тут, и здесь, и все зазвенело. Ничего толком не помню. Ладно. Буду звонить в прокуратуру. Убийство по их части. И надо понять, какая машина тут стояла. Сделай оттиск и замерь колею. Дима, иди звони в прокуратуру. Еще! Громче! Громче! Тихо! Где все? Виктор Петрович, дело в том, что... Сядь! Что думаете, раз оценки в журнале за год выставили, так и ходить не надо? Виктор Петрович, ну... Отставить! Значит так, физика отменяется. Галины Федоровны не будет. Почему? Сегодня ее нашли... В общем, она сбросилась с вышки. Погибла. Урод! Это ты! Ты! Хулиган! Хулиган! Отпусти, ты дурак! Стрел, что ли, совсем? Пошел отсюда. Было бы из-за кого страдать. Галина Федоровна работала в школе 2 года. Получила распределение после института. И сразу стала классным руководителем в 9 классе. Значит, смышленая. А что с личным? Семья, родители? Нет, она не замужняя. Родители у нее из глухой станицы. Интересно, а что делала? В Краснодаре она жила в общежитии. Что? Я спрашиваю, что делала учительница ночью на этой пожарной вышке? Борис Никишов, которому поручили расследовать это дело, выяснил... Учительница очень хорошо знала эту местность. Там по соседству с пожарной частью была секция ДСААФ. В этой секции девушка занималась прыжками с парашютом. Ага, понятно. И с кем же она встречалась на этой вышке? Ничто известно по следам автомобиля, оставленных у забора. Следы. Вот... Эксперт сделал заключение, это был «Москвич» 403 модели. А вот принадлежал он человеку, с которым встречалась учительница или нет, это... Ну, понимаю, сказать сложно. Да, а вы бы что начали? Ну, первым делом я бы установил, с кем она ходила на свидание. Это раз. Ну и по возможности проверить, есть ли среди ее знакомых счастливые обладатели москвича. Все-таки это 68-й год. Машина населения не то, что сейчас. Так странно. Что именно странно? Платья все эти. Сарафаны. Раньше бегали за ними, старались рвать, суетились. А теперь Галки не стало, и все это просто тряпки. А вы философ, Кать? Нет. Ну, как тут можно по-другому? Два выпускника вуза, красные дипломы, а ютимся в общежитии. Ну, при этом душу вкладываем. Рисовала стен газету. Памяти Юрия Алексеевича. Да, она с ним лично была знакома. С Гагариным. Ого. 4 года назад познакомились. С тех пор она и помешалась на космосе. Ну, это неудивительно. Все книги о космосе. А с кем Галина должна была встретиться на этой вышке? Я не знаю. Но у нее должно было быть свидание. Я попросила у нее косынку. Галя, ну, ты же мне обещала. Ну, мне самой надо. Все, я на тебя обиделась. Ну, не обижайся, мне правда надо. А что это у тебя? Любовная записка. Да. Так а от кого была эта записка? А я не знаю. Галина, она не рассказывала мне, с кем встречалась. Говорите. Я не хочу сплетничать. Я порядочная девушка. Говори уже. Мужик за ней ухаживал. Я не знаю, кто это, но он старше намного. Почему так решила? Машина у него была, он ее домой провожал. Я не видела, он не выходил из машины. Марка машины? Москвич, кажется, я не знаю. Умеешь удивить? Что? Да все хорошо. Вы продолжайте. Думаете, Галя пошла к нему на свидание? Она сказала, что бросила его. Дима, женщины еще не то расскажут. Записка это где? Ночью разбилась, упав с учебной пожарной вышки, учительница средней школы Галина Безручка. Сыщики определили, это не самоубийство. Женщину столкнули. Недалеко от места преступления нашли следы от автомобиля марки «Москвич». Соседка погибшей по общежитию рассказала, Галя получила любовную записку и вечером пошла на свидание. С кем конкретно соседка не знала. Сыщики выяснили. Галина встречалась с мужчиной намного старше себя. Видели, как он приезжал за ней на «Москвиче». Записка это где? Я не знаю, где записка. Но в ее вещах есть кое-что еще. На снимке Галина с каким-то мужиком. Тут кроме плавок ничего не разглядеть. Не туда смотришь. Лето 64-го. А сзади? Сзади написано «Орленок». «Орленок»? Галина там пионервожатой работала. Очень хорошо. Вещи забираем с собой. Протокольчики распишитесь. что, понравилось? Нет. В Орленке работала. Скорее всего, у девочки был блат. Ты меня слышишь? Слышу, Борис Иванович. Так что делаем дальше? Давай дуй в Орленок, покажи этого дядьку. Может быть, кто-то из сотрудников опознает. Ясно. Сделаем. Заодно и покупаюсь. Орленок был открыт в 57 году. Лагерь располагался на Черноморском побережье Краснодарского края. Долгое время руководство «Орленка» боролось за неофициальное первенство среди лагерей Союза. Инфраструктура лагеря включала дворцы культуры и спорта, бассейн, киноконцертный зал, стадион на 4000 мест, лечебные корпуса, здание школы и собственную набережную. На выставке «Экспо-67» в Монреале проект лагеря получил гран-при за свое архитектурное решение. Гостями «Орленка» становились самые известные люди страны. В разные годы сюда приезжали космонавты Юрий Гагарин, Алексей Леонов, актеры Андрей Миронов и Юрий Никулин, режиссер Леонид Гайдай. Номинально стоимость путевки была более 100 рублей. Среднемесячная зарплата по стране. Хотя полную сумму никто не платил. Большую часть перекрывали профсоюзы. Второй слой не мажь, а то к первой смене не высохнет. Глядишь, руководство приедет, присесть захотят. Цвет модный у вас. Вы кем будете, гражданин? Директора нет на месте. Сказали, что вы тут с самого начала и все про всех знаете. А в чем дело? Полина Яковлевна, вы узнаете людей на этом снимке? Ну, это галочка. Вожатая у нас работала. А вот с кем она целуется, крась давай. Это что, у нас на пляже? Ну, галочка. А мужчина? Лица не видать. По плавкам, пардон, не узнаю. Хотя, стойте, какой год? 64-й. Вот, у них на коврике дыня узбекская. И? У нас тем летом руководство из краевого отдела образования гостило. Они тогда с этими дынями приехали. Узбекских у нас больше и не было. И вы думаете, на фотографии кто-то из проверяющих? Возможно. Ну, галочка. Ну, а вспомните, кто именно из отдела образования у вас тогда гостил? По памяти не скажу. Где директора найти? Первая дверь по коридору. Здрасте. Привет. Куликов, стой. Что? Это милиция. И что? Да, я просто сказать тебе хотела. Тебе, если помощь какая нужна, ты только скажи. Ну, какая помощь? Ты заболела или что? Я спасти тебя пытаюсь, дурак ты. Ты сам знаешь, о чем я. Давайте помогу вам. Спасибо. Мы такие альбомы каждый год делаем. Знаете, какие знаменитости к нам приезжают? Так, 62-й. А вот и 63-й. Подержите. Уснули? Задумался. Так. О, а вот и 64-й год. Не задумывайтесь. Хороший год был. Так. Смотрите. Вот. Это к нам Гагарин приезжал. Так. А вот и Галина. И ее отряд. А вот и члены комиссии. Я их хорошо запомнила. Они нам дыни привезли. Должны были у нас один день пробыть, а остались на три. моя воля, я бы вообще у вас жить остался бы. Не стоит. Ну и кто из них на фото с Галиной? Вот он. Я его вспомнила. Замначальника краевого отдела образования. Угу. И что за мужик? Бабник. Ни одной юбки не пропускал. А как фамилия? Бухтеев. Бухтеев Михаил Иванович. Бухтеев. Ну все, надо идти. Давайте помогу. Я сама. Ну ладно. Наша Галина Федоровна была учителем не номинально, а по призванию. Угу. Предмет свой очень любила. Детей увлекала. Организовала кружок юных космонавтов. И представьте, его посещали даже десятиклассники. Автограф Гагарина? Да. А как вы так узнали? Видел где-то уже. Глаз тренированный. Увидел, запомнил. А вот это наш выпускной класс делал. Стенгазета. Тут ребята пожелания друг другу написали. Три мальчика собираются в летное училище поступать. А там и до звездного городка рукой подать. Эта галочка их увлекла космосом. Буквально бредили. Вступление хорошее, Виктор Петрович. Как так вышло, что Галина молодой специалист, а ей сразу класс дали, дополнительные занятия, в Москву экскурсия, если верить снимкам, а? Ну, скажем так, в отделе народного образования очень рекомендовали ей помогать. Кто рекомендовал? Кто? Замначальника краевого отдела образования, товарищ Бухтеев. Я испугаться должен? Товарищ милиционер. Следователь. Вы ведь тут из-за Галины Федоровны. А что? Она нашей классной руководительницей была. Я учусь в 10-м А. Заканчиваю уже. Хотела в летное поступать, но туда девочек не берут. Как тебя зовут? Ира Пугач. Что ты хочешь мне рассказать, Ира Пугач? У нас в классе есть мальчик, Игорь зовут. Так вот, у них с Галиной Федоровной были очень странные отношения. Это наша галактика. Неизведанные звезды. И все они ждут нас, будущих космонавтов. Игорь? Ну, привет, Галка. Игорь, ты пьян. Может, тебе прилечь в медпункте? Тебя забыл спросить. Я вынуждена буду сообщить об этом твоим родителям. Блефуешь, так, тихо. Все молчат. Я сама поговорю с Игорем. Да. Да тебя, школы скоро попрут. Ты поняла меня? Скоро каждый, кто здесь сидит, будет знать правду о тебе. Сядь на место. Итак, продолжим. Так вот, она ему больше ни слова не сказала. Еще и оценку годовую четверку поставила, а ведь он даже не на все уроки ходил. Умеешь удивить. И как фамилия этого Игоря? Бухтеев. У него папа какой-то там начальник, он к нам все время на 1 сентября приезжает. Спасибо, Ира. Это Михаил Иванович Бухтеев, тот самый замначальника отдела образования. Это он целует учительницу на фото. Mm-hmm. Оперативник выяснил, что Бухтеев был в составе проверяющих. Значит, Михаил Иванович и есть тот самый любовник учительницы. И у него есть автомобиль «Москвич». Есть. А рядом с местом убийства учительницы найдены следы «Москвича». Ну вот, по этим причинам следователь определил Бухтеева как главного подозреваемого. А мотив? Мотив. Первый раз, что ли, любовница обузой становится. Слушайте, а жена Бухтеева, она умела водить автомобиль? Хороший вопрос, но официально водительских прав у нее не было. Скажите, а где ваш муж? Рабочий день закончился? Ну так в отпуске, на рыбалку поехал. Лучше не надо. Вы были знакомы с классным руководителем вашего сына? С Галиной Федоровной? Конечно. Давно с ней виделись? Да пару дней назад. Встречались с родительским комитетом. Решали, как выпускные гулять будем. А с вашим сыном Игорем какие у нее были отношения? Так хорошие. Вы можете у Игоря спросить. Игорь! Он тут не нужен. Это ваш муж и классный руководитель вашего сына. Что? Ничего. Побудь в своей комнате. Не выходи. И за этим звала? Хороший сын. А давно это было? Тем летом? 4 года назад. Вы же знаете, что сегодня ночью Галину Федоровну кто-то сбросил с вышки. Да, Игорь сказал. У меня вопрос. Где были вы, ваш муж и ваш сын сегодня в час ночи? Мне объяснить, почему я вам задаю этот вопрос? Не надо. Я все поняла. Мы с Игорем уже спали. А муж вчера на вечер уехал. Сказал, что на рыбалку. На своей машине поехал? На «Москвиче»? Да. Где он обычно рыбачит? На «Понуре». Спасибо за чай. Прет же тебе, Мишка. Тяни. Тяни, клюнешь. Тихо ты, прет. А, черт. Кончился фарт. Сплюну лучше, кончился. Ну что, искупался? Как водичка? Парное молоко. Что, мужчины, на прикормленное идем? Так, а кто такие? Прокуратура. А, так, ребятка, ошибочка вышла. Ваши вон там, на том берегу рыбачат. Нет ошибки, гражданин Бухтеев. Проедем с нами. Куда? На допрос. Сворачивай удочки. Кончился фарт. Кончился. Это вы целуете Галину Безручко? Ну, рассказывайте. Так а что рассказывать? Сын в вещах копался, нашел этот снимок. Мне ничего не сказал. Показал его Галине. Но Галина этот снимок уже себе оставила. 4 года вел двойную жизнь? Какая разница? Пробовал бросить, но Галина, она такая неземная. Какая-то сила меня к ней тянула, не знаю, сила... Притяжение? Да, притяжение. Сегодня ночью. Эта самая сила притяжения ее убила. Ее сбросили с пожарной вышки. Как? Подожди, когда? Смотри, какие глаза сделал. Ее скинули! Можно закурить? Нельзя. У пожарной вышки стоял москвич. Ты дома не ночевал. Будь любезен рассказать, где ты был в час ночи? Вы на меня думаете? Я всю ночь на реке провел. Ребята подтвердят. Ну, если этого мало, то не только ребята. Кто? Девочки еще с нами были. До 3 часов ночи вместе отдыхали. А как же сила притяжения? Или уже не притягивает? Галю ко мне перестала тянуть. Она бросила меня в конце марта. Галь, ну давай порвем этот снимок. Ну глупо было тогда фотографироваться. Не глупо. Было много всего хорошего. Пусть. Память будет. Память? Ты так говоришь, как будто мы... Да. Мы расстаемся. Галь, подожди. Подожди. Ждать, пока ты из семьи уйдешь? Не хочу. Почему так внезапно? Откуда все это? Жизнь короткая. Давай просто сохраним хорошие отношения. Подожди, Галь! Дожал я ее. Призналась, что встретила другого и полюбила его. И больше вы с ней не виделись, записки ей не писали, на свидание не звали? Не виделся, не писал. Я с ней по телефону разговаривал. А кто звонил, вы или она? Она звонила. Она просила помочь кому-то из своих учеников поступить в летное. Я этого... Товарищ, того... вы куда? Там, на вышке. Вот как поступим. Криминалист займется твоими ногтями. Потом эксперт займется твоей машиной. И мы будем знать, была ли она на месте гибели или нет. Уведи. Так не было там моей машины. И меня там не было. Проверим. Друзей, подруг спросим. И где ты был в час ночи, узнаем. Это сторож из пожарной части. Он и обнаружил тело Галины. Я там, на вышке, обнаружил вот это. В расщелке на полу застряло. А вдруг вот это все понадобится туда? Ну, то есть здесь, а? Галочка, буду ждать 12:30 на вышке. Вырвусь на пару часов. Твой. Спасибо, вы нам очень помогли. Спасибо. Борис Семенович. Упали? Сила притяжения? Работай. Это та самая записка, которую видела в руках погибшей соседка? Да. Какая важная находка. Имея почерк, можно легко определить, с кем она была наверху. Вот результат почерковедческой экспертизы. Записку писал не Михаил. А другие экспертизы? Ну, пожалуйста, вот. Ногти чистые, следов крови под ними не обнаружено. Автомобиль у забора не его... Ну и алиби. Рыбаки подтвердили, что до 3:00 ночи он был на виду. Так, похоже, Михаил не врал насчет новой любви Галины. На свидание ее позвал кто-то другой, но кто? Ну, школьные коллеги не замечали каких-либо служебных романов. Но ведь школа ее жизнь не ограничивалась. Вы же сами говорили, что она занималась прыжками с парашютом. Да. Секция была при ДСАФ. И напомню, это же было через забор от пожарной части, где и погибла учительница. Ночью разбилась, упав с учебной пожарной вышки, учительница средней школы Галина Безручка. Сыщики определили, это не самоубийство. Женщину столкнули. Недалеко от места преступления нашли следы от автомобиля марки «Москвич». Следствие установило, Галина встречалась с женатым партийным чиновником Михаилом Бухтеевым, у которого был «Москвич». На допросе мужчина рассказал, незадолго до гибели Галина сказала ему, что полюбила другого, и их отношения закончились. Экспертиза показала, Бухтеев не причастен к смерти Галины. Куликов? Куликов, пошли в кино со мной сегодня? Куликов, ты меня слышишь? Тебе тренер все равно прыгать не разрешит, ты же не в секции. Здрасте. О, привет. Ты тут тоже занимаешься? 2 года уже. А где инструктор? Вон, там. Куликов, ты если со мной в кино сегодня не пойдешь, я все ему расскажу. Да говори, что хочешь и кому хочешь. Ясно? Не пойду. Не пойду! Уродина! Как давно знали Галину Безручко? 3 года, как у меня занималась. А у кого-то из них были любовные отношения с ней? Может, за ней кто-то ухаживал? Ну, Галя такая девушка, знаете. О ней каждый мечтал. А вот встречаться не знаю. Нам нужны образцы почерка всех ваших парашютистов, кроме Ирины. Они ведь какие-то бумаги заполняют? Да, технику безопасности и материальную ответственность. Несите. Да, и образец вашего почерка тоже. Мы возле машины! Будем ждать. Если вернется. Товарищ милиционер! Я не милиционер. Что-то вспомнила? Я знаю, с кем Галина Федоровна любовь крутила. И с кем же? С Пашей Куликовым. Одноклассник мой. Учительница и ученик? Зря вы так. Я их вместе на вышке видела. Когда ты наконец закончишь школу. Я тоже. 1 июля мне будет 18. Наконец-то сможем не прятаться. Ну, теперь-то все понятно. Что-то этот инструктор долго вошкается. Дима, поторопи его. Да, и чтобы он обязательно взял образец этого Куликова. Посмотрите в деле, какую любопытную бумагу разыскал Белых. Я имею в виду объяснительную. Так, я, Павел Куликов, не могу сдать утерянный мной учебник «Прыжки с парашютом» с аэростата, взятый мной в библиотеке ДСАФ. Обязуюсь компенсировать его стоимость по течение недели после своего увольнения из рядов ДСАФ. И дата. 29 марта 1968 года. И заметили, почерк похож на тот, на котором написана любовная записка Галине. Да, похож. Это что получается? Новая любовь Галины ученик? И что, его задержали? Ну, поехали за ним в станицу Елизаветинскую. Он там часто у тети останавливался. Елизаветинская, это что? Это 7 километров от Краснодара. Топор опусти. Куликов Павел Олегович, ты задержан, собирайся. Паша, что случилось? Вы кто? Следователь прокуратуры Никишов, а вы кто? Тетя, а что он натворил? Задержан по подозрению в убийстве Галины Безручко. Вы о чем? Она погибла с воскресенья на понедельник. Да я вообще тут спал, тетя Маш, ну скажи. Да. Эту записку Галина получила перед смертью. Твой почерк. Вырвусь на пару часиков. Почерк мой. Но я ничего такого не писал. Это не я писал. Да не мог он, послушайте. Ты уверена, что вчера в 00:30 твой племянник был тут? Нет, я спала. То-то же. Пошли. Ваш москвич? Моей сестры. Вперед. А что? А Паша умеет на нем ездить? Да, муж учил его. Паш. Да я ничего не делал. Белых, вызывай эксперта, пусть осмотрит машину. И мы тогда поймем, был он этой ночью возле вышки или нет. Телефон у вас есть? Соседей. Идемте к соседям. Следователь собирал доказательную базу против парня, и сначала все шло гладко. Автомобиль «Москвич», который принадлежал матери Павлика. Ну да, точно. Рисунок его протектора совпал с оттиском, сделанным у места преступления. Но на этом все. Как все? Ну да, под ногтями парня не нашлось ни следов крови, ни эпидермиса убитой. Он ее не душил. Ну, а почерк? Можно даже скорее предположить, что он вообще не приходил на свидание. Так а почерк? Почерк-то его? А вот и нет. Вы читаете вывод эксперта. Борис Семенович, пришли результаты почерковедческой экспертизы. Говори. Точно. Записку парень не писал. Это как? Ну, почерк же один в один. Угу. Кто-то очень хорошо постарался и подделал. Получается, кто-то написал записку от его имени и таким образом заманил жертву на вышку. Спасибо, Слава, можете. Повезло тебе, парень. Подтвердил эксперт твои слова. Не писал ты эту записку. А вы на меня наговариваете. Не мог я убить. А кто мог? Кто ненавидел учительницу и знал о ваших отношениях? Ну, может, Ира Пугачана влюбилась в меня и знала про нас с Галей. Ира? Одноклассница твоя и парашютистка? А она могла сесть за руль вашего москвича? Да вряд ли. Ключи только у мамы. Все. Ключи были только у мамы? И все? Скажи мне, Паша, а почему ты перестал в парашютной секции заниматься? Почему заявление написал? Мне пришлось. Почему? Мама отговорила. Она переживала, и к тому же там опасно. И брат у меня недавно погиб. Мы эту тему не очень любим поднимать, поэтому... Так, я могу идти, да? Где моя тетя? Она за дверью. Но ты уже взрослый мальчик, и можешь отвечать сам. Сядь. Потеряла сына и запретила второму прыгать с парашютом. А ваша учительница при этом на парашютный спорт продолжала ходить, да? Это вы к чему видите? А к чему тут вести? Ключи от москвича были только у твоей матери. Белых, поехали. Спросим у нее, зачем она учительницу убила. Павлик, слава богу, ты цел. Уйди. Что с ним такое? А то вы не знаете. Что? Да я на вас жаловаться буду. На мальчишку убийство решили повесить? Почему твой сын решил уйти из секции парашютного спорта? Ну, ушел и ушел. Разонравилось. Почему, спрашиваете? Разонравилось? Прямо 29 марта? Да хоть и 29-го. Какая разница? Да не прикидывайся. Ты сама прекрасно знаешь, что произошло за день до этого. 28 марта 1968 года стало известно о смерти Юрия Гагарина. Первый космонавт трагически погиб, выполняя учебный полет на самолете. По анализу отпечатков кабинных и наручных часов удалось установить точное время гибели – 10 часов 31 минута. Смерть Гагарина большинством людей страны была воспринята как личная трагедия. Впервые был объявлен трехдневный всесоюзный траур по человеку, не являющимся главой государства. Результаты расследования падения самолета на долгие годы были засекречены, что породило массу альтернативных версий. Но по официальным данным причиной стало совершение резкого маневра самолетом. На месте падения среди обломков самолета нашли личные вещи Гагарина, его бумажник с водительскими правами и фотографии Королева. «В технику я верил полностью, она подвести не должна». Это цитата из прощальной записки Гагарина. Он написал ее жене еще в 61-м, до своего полета в космос. По результатам экспертизы, под вашими ногтями были найдены кровь и эпидермис Галины Безручко. А вот заключение графолога. Это вы подделали почерк сына и написали записку, при помощи которой заманили убитую на пожарную вышку. Ну вот и все. Рассказывай. Год назад погиб Дима, мой старший сын. Он в армии служил, воздушно-десантных. Прыгал с парашютом и разбился. И тут я узнаю, что Павлик в летное собирается поступать. Я не могла второго сына потерять, понимаете? Пока не очень. Зачем учительницу убивать? Так это она ему голову задурила. Космонавты подбивала. А еще год назад он метростроителем хотел стать. Ну а поговорить вы с ней не пробовали? Конечно, пробовала. Когда Гагарин разбился, я так испугалась. Я и пошла к ней. Галина Федоровна, я вас очень прошу. Ну поговорите с моим сыном. Ну пусть оставит эту дурость. Я не переживу еще одни похороны. Зря вы так. Да, трагедии случаются, но почему вы считаете, что это произойдет именно с Пашей? Будут у вас свои дети, поймете. Повлияйте на Пашу. Он вас слушает. А сам-то он что говорит? Ну, говорит, что не будет поступать и из секции уйдет. Ну, раз говорит, значит, так и будет. Спасибо. До свидания. Я и успокоилась. Павлик из секции ушел, а про летное даже и не заикался. А дней 10 назад я уборку затеяла. Характеристика. Грамоты. Что ж ты делаешь? все документы для летного приготовил. Осталось только аттестат приложить. Ну, думаю, нужно опять отговаривать. А тут Ирочка, одноклассница Павлика, мне глаза открывает. Она рассказала, что у вашего сына и у Галины любовь? Любовь? Не называйте это любовью! Она ему голову вскружила. Я сразу не поверила, но она рассказала, где они встречаются. На этой чертовой вышке. Теперь понятно, откуда ты про вышку узнала. Разговаривать с ней было бесполезно. Я и решилась. Подбивала других летать. Вот пусть сама и полетает. Рассказывайте подробно, как вы ее туда затащили. Девочка, девочка. Можно я присяду? Да. Спасибо. Я хотела попросить тебя передать записку в кабинет физики. Можно? Да. Держи. Скажешь, это от мальчика. Хорошо. Держи, это тебе. Спасибо. Я приехала ночью к этой вышке. Машину оставила у забора и поднялась. Ну, наконец-то заждалась. Не понимаю, что все это значит. Не понимаю! Не понимаешь! Не понимаешь! Вы сына подставляли, вы это понимаете? Я его защищала и защитила от этой. Я одного сына потеряла. Что мне, второго терять? Что-то мне подсказывает, что Пашу ты потеряла тоже. Нет, нет. Он поймет. Поймет. Зинаиду осудили на 10 лет. Интересно, а Паша поступил в летное училище? Нет. Он вообще никуда документы не подавал. Его забрали в армию. Служил на Дальнем Востоке. Там и остался. Его одноклассница Ирина пыталась его найти, но безрезультатно. Следы затерялись. Понятно. Ну, а бывший любовник учительницы? Бухтеев Михаил Иванович со своей супругой до конца дней своих делали вид, что ничего не произошло. Да. Особый случай.